Глава третья. Молодое время. Гулянья молодежи. Дети подрастали, становились добрыми молодцами и красными девицами. Наступал самый веселый и беззаботный период их жизни, когда в свободное от работ время они посещали молодежные гуляния и деревенские посиделки, где пели песни, водили хороводы и играли в разные игры. Все это устраивалось не только ради веселья, но и с определенной целью. Ребята и девушки присматривали себе пару для будущей семейной жизни. Участие в молодежных сборищах считалось обязательным. Отказ вызывал удивление и порицание в деревенском обществе. Исключение составляли лишь больные, калеки и давшие обет безбрачия. Молодежные уличные гуляния начинались весной, с пасхальной недели, продолжались до Петрова дня, 29 июня, 12 июля, с перерывом на Петровский пост. Петров день в некоторых северных деревнях называли даже «гулящев день», то есть день, когда последний раз можно от души повеселиться. После молодежные гуляния проходили все реже и реже, так как было много работы в поле, а к Успению 28 августа вообще прекращались. Гуляния крестьянской молодежи — целый ритуал, который регламентировался определенными правилами. Начинались они всегда с того, что девушки и парни прохаживались большими группами по главной деревенской улице. Девушки, взявшись за руки, становились в ряд по 5-6 человек, насколько позволяла ширина улицы, и неторопливо двигались вперед. В первых рядах шли совсем молодые девушки, только что принятые в молодежную группу. Затем девицы постарше и нарядно одетые парни. И всю эту процессию возглавлял гармонист. Вот как вспоминает дочь богатого помещика XIX века о молодежных гуляниях. «В детстве мы очень любили крестьянские праздники, их яркость, шум, движение, шмоготню и крики ребят, пестрых девиц, прогуливавшихся из конца в конец широкой улицы. Хождение по улице начиналось сразу после обеда и кончалось поздно ночью. Часами гуляли они взад и вперед по длинной улице, девушки, взявшись за руки, парни в рассыпную. Ходили и ходили, перебрасываясь шутками, пока не задребезжит гармоника. В последний день гуляний парни и девушки кланялись друг другу и прощались до осени, до осенних посиделок. Последние еще назывались вечерками, посидками, беседами, вечеринами. Посиделки устраивали в каждой деревне, и начинались они после уборки урожая. В одних областях — со дня Иоанна Богослова, 26 сентября, 9 октября. В других — с Покрова дня, 1, 14 октября. Или с Козьмы и Демьяна, 1-14 ноября. Заканчивались посиделки обычно к Рождеству. Хозяйками таких молодежных сборищ были девушки. Они по очереди приглашали гостей к себе домой или же снимали избу у одинокой женщины за определенную плату. Второй вариант был хоть и предпочтительным, но накладным. Так, в одном селе Костромской губернии в 1897 году девушки обязались выплатить по уговору с каждой девки по 5 копеек деньгами, по возу дров, по 10 льну. Кроме того, девки должны отоплять и освещать избу по очереди во время беседок, а также мыть пол и носить воду. Посиделки проводили в праздничные и в будние дни. На будничных сборах девушки были заняты работой. Пряли, шили, вязали, стараясь до прихода парней выполнить задания матерей. Во время работы они делились новостями, шутили, рассказывали друг другу разные истории, обсуждали ребят. Закончив рукоделие, девицы затягивали песни, причем пели громко, так, чтобы было слышно на улице. Молодые парни понимали, посиделка собралась. Ниже я привожу описание такого сборища в конце XIX века в селе Глебовское Буйского уезда Костромской губернии. Запись сделала корреспондент этнографического бюро князя Тенишева, учительница начального училища Травина Александра Петровна. Барышни, натертые стеарином, нарумяненные, разодетые, сидят и поют песни. Входят молодцы, которому-нибудь из них поют песню, называя его в песне по имени и отчеству. Он выходит на середину и перед какой-нибудь махнет носовым платком. Девица встает и ходит за парнем. Потом он повернет ее за талию, покружит, и этим дело кончается. Это называется «гулять вдоль полу». Потом танцуется чижик. Это смесь кадрили, лансье и еще чего-то. Поется песня, или, вернее, несколько песен довольно быстрого темпа. Начинается так. «Где ты, чижик, где ты был? За морями вино пил, выпил рюмочку другую, пригласил к себе милую». Парень подходит и кланяется, затем начинают танцевать. Танцует это 4-8 пар. Оканчивается беседа иногда в 5-6 часов утра. Так гуляют здесь во все праздники, то есть в святки, Новый год, в Смоленскую 28 июля и Кузьминки. В последнем случае беседы называются «ссыпшинки», потому что все девицы делают складчину, ссыпаются, то есть приносят солод, муку, хмель, за неимением этого — деньги. Варят пиво, которым угощают молодцев. Молодцы приходят не только из своей деревни, но и из других. Продолжаются ссыпшинки от 1 ноября по 8 ноября. В это время и в святки женихи главным образом присматривают невест. Существуют еще другие беседы. Они устраиваются Великим постом. Девицы сходятся в один дом прясть, потихоньку разговаривают, к ним приходят молодцы, шутят, посмеиваются над пряхами. Последние через некоторое время переглядываются и убегают из избы на волю. Их места занимают молодцы, придут, путают лен, рвут волокно. Девицы, наконец, приходят опять. Надо прялки выкупать. Каждая выкупает свою поцелуем парня в губы. Обычай целоваться с парнями мало-помалу начинает исчезать. Года 2 тому назад целовались во всех беседах и в каждом гулянии. Теперь это выводится, благодаря тому, что некоторые из парней живали в Питере или в Москве, они внесли иное, более утонченное отношение с девицами. Бесед в деревне 3. Одна в Краю, название улицы, другая в Курмыше, тоже улица, и третья детская, где гуляют девочки от 10-15 лет с мальчишками таких же лет. На праздник Рождества был обычай свозить взрослых девиц в село Угодич, гостить из разных селений. Конечно, каждая привозилась к своим родным или знакомым. В Рождество и во второй день хоровод или круг девиц собирался весьма велик. Тогда не стеснялись, что не у всех были особенно нарядные костюмы. У кого какой был, в том и шла гулять девица. Богатые и бедные гуляли вместе без зависти и были вполне довольны каждая своим нарядом. В обыкновенные зимние праздничные дни молодые люди и девицы гуляли по улицам, ходя попарно. Одна пара за другой. Каждая пара имела за собой саночки, с которыми обыкновенно ездят с бельем на озеро. Молодцы в это время ходили группой подле этой длинной гусеницы девиц и их санок, высматривая невест, пели песни. Дети в это время играли в лопак, который устраивался на гладком льду, или катались на горах. Из воспоминаний крестьянина Александра Артынова, село Угодич Ярославской губернии, конец XIX века. О том, как проходила молодежная посиделка в конце XIX века, в деревнях Вологодской губернии описал русский этнограф Владимир Александров. Ниже привожу собранные им этнографические материалы. Зимой, незадолго до заговенья перед Филипповками, когда в деревнях кончается куделица, то есть то время, когда бабы, девушки, девочки и даже некоторые мальчики готовят лен для пряжи, мнут, треплют и чешут его, молодой деревенский народ ждет с нетерпением другого времени, ждет, когда начнут в деревнях прясть. Всю осень молодцы и девушки ждут этого веселого времени, только и речи, что про заговенье. Но вот подходит желанное время. Девушки, особенно богатых родителей, спешат дошивать наряды, чтобы показаться в них на первых посиделках. Почти во всех избах происходит мытье полов, лавок. Во время куделицы порядочно насело везде пыли и сору и волокон льна. За неделю до заговенья матери девушек-невест собирают подружек. Каждая мать старается звать таких девушек, которые или хороши лицом, или богаты, то есть имеют хорошую скруту для того, чтобы показаться молодцам-женихам, что с ее дочкой знаются красивые и богатые подружки. Поэтому они часто отправляются верст за 30 и более к своим родственникам или знакомым, зовут или чаще увозят подружек с собой. У богатого мужика живут 3-4 гостьи девушки, и гостят они по неделе и по две, пока не кончатся в деревне посиделки. Каждая из девушек привозит с собой сундук с нарядами, с куделей, с прялкой, с веретенами, и почти каждая не забывает захватить белила или настоящих румян. Вот начались и посиделки. Выбирают в деревне избу, которая была бы больше других, и просит хозяев ее позволить в ней гулять. Только что станет смеркаться, девушки начинают собираться. Помолившись Богу и поздоровавшись, садятся они с прялками на лавке и готовятся прясть. За девушками и старый, и малый все спешат в избу, и, наконец, на лавке, на палатях и на печке везде народ. Ребятишки, забравшись на палате и облокотившись на воронец, глядят, как собирается веселье. На печке 2-3 старухи, перешептываясь, также поглядывают на молодежь. В заднем углу и под палатями дремлют старухи за прялками. Девушки в лучших шерстяных и ситцевых платьях, и две в шелковых, с атласными на головах повязками и цветами, занимают места на передней лавке. Девушки, одетые хуже других, садятся вместе и подальше от хорошо одетых. Весело и торопливо придут девушки, умильно поглядывая друг на дружку и ласково перешептываясь. У одних разговоры про наряды, у других про молодцев. Придет ли тот, придет ли этот? Третьи поют довольно громко какую-нибудь песню, которая дает знать, где собирается посиделка. В избе пока горит лучина. У светца сидит старуха и поправляет ее. Все ждут молодцев. Наконец стали собираться жданные молодцы. Одни из них бывают даже в сюртуках, в жилетах, с часами. Другие в суконных сибирках, иные в полушубках. Помолившись Богу, кланяются они одним поклоном всем в избе и говорят: «Ночевали здорово?» Свои молодцы, то есть из одной деревни с девушками, обходятся с ними на «ты», а чужие, то есть из другой деревни и незнакомые, больше говорят «вы» и величают по отечеству. Девушки стараются дать место молодцам около себя, особенно тем, которые нравятся им, или более бойким, или богатым. Красивый молодец или одетый в сюртук всегда находит себе место около красивых или нарядных девушек. Молодец, неравнодушный к девушке, старается сесть около нее, и они начинают перешептываться. Хозяева избы уже запаслись несколькими фунтами свечей, и молодцы покупают у них по свечке, зажигают и ставят их в подсвечники или бутылки. Свечей до 10 горит в избе. В других местах на посиделках хозяева избы зажигают свои свечи, а на палавочник ставят деревянную чашку, в которую молодцы кладут за свет деньги. Почти в каждом приходе есть свой обычай насчет посиделок. Например, под Кубинским чужие молодцы не покупают вовсе свечей, а гуляют со свечами молодцов той деревни, где веселье. И последние редко или мало гуляют на своих посиделках, дают возможность больше гулять пришедшим молодцам. Они зато отгуливают или гостят у чужих, когда у тех бывает свое веселье. Но есть такие ревнивые молодцы, что не пускают чужих гулять с их девушками, боясь, чтобы последние не отбили у них их девушек. Из-за этого бывают часто даже драки, если чужие молодцы пришли гурьбой и силой хотят гулять на их посиделках. Почти каждая посиделка начинается игрой. Парочками, или ходить парочками, или же в парочке. И в продолжении вечера она несколько раз повторяется. Выбирает молодец девушку, берет за руку и ведет ее на середину избы, где они становятся друг против друга и держатся за руки. Затем составляются еще 2-3 пары и больше, когда много гостей, и становятся в ряд с первой парой. Пары эти ходят взад и вперед поперек избы, распевая песни. Молодец-плясун редко пройдет, не приплясывая и не выкидывая колено, особенно когда песня веселая. Когда песня пропета, молодцы снимают шапки и целуют девушек. Пары расходятся, молодцы идут на места, а девушки выбирают себе новых молодцов, еще не игравших, ведут на середину избы и с ними продолжают игру. Кончив песню, целуются опять, и новые молодцы выбирают себе новых девушек. И так далее до тех пор, пока игра не надоест. Выбор невест. Вольная добрачная жизнь, развлечения, гуляния и посиделки — все эти молодежные радости должны были вовремя закончиться. Наступал момент, когда парни и девушки обзаводились семьями. Средний возраст вступления в брак в конце XIX века для девицы составлял 16 лет, для парня — 18. Несмотря на то, что создание семьи всегда считалось делом добровольным, молодых людей часто женили против их желания. Родители руководствовались своими интересами и полагали, что такой брак станет удачным для их сына или дочери. Впрочем, так было не всегда, и во многих случаях родители все же стремились учесть пожелания детей и засылали сватов к уже примеченным девушкам. В деревнях и селах существовала традиция так называемых «смотров невест», когда потенциальные женихи и их родители присматривались к девушкам брачного возраста. Обычно такой смотр устраивали на какой-либо праздник, когда вся деревня выходила на гулянье, а молодые девицы надевали свои лучшие наряды. О том, как происходил выбор смотр невест в Новгородской губернии в конце XIX века, подробно рассказывается в журнале «Живая старина» за 1896 год. Эти данные собрал и записал студент Санкт-Петербургского университета Синозерский. Ниже я привожу эти записи. Выбор невест около города Новгорода бывает 4 раза в год, 2 зимою и 2 летом. 11 января Ежегодно в Клопском монастыре, отстоящем от Новгорода на расстоянии 22 верст, празднуется прихожение. Такое название праздник этот получил, вероятно, потому, что в этот день, по преданию, на то место, где основан и стоит теперь Клопский монастырь, пришел преподобный Михаил Клопский, основатель монастыря. Сюда на праздник собираются богомольцы, преимущественно молодежь. Парни и девицы являются на праздник в самой лучшей одежде. Парни в чуйках, а девицы в жемчужных косынках, ценность которых нередко достигает 150 рублей. В серьгах, имеющих вид бантов или бабочек, и в атласных без талии шубах. По окончании службы молодежь гуляет в лежащей близ монастыря деревне Хотяже и в то же время высматривает друг друга и знакомится. После чего парни катают девиц по деревне на лошадях и поят чаем. В результате к концу дня многие парочки, выразив расположение друг к другу, сговариваются и назначают время для сватовства. Кроме того, сюда же на праздник, как бы под покров святого Михаила Клопского, считают своею непременной обязанностью явиться и помолиться Богу уже сосватанные. Другой выбор невест бывает в Новгороде на Масленице, при думских торговых рядах. К этим рядам в последний день Масленицы съезжается разряженная молодежь из окрестных деревень. Девицы становятся около стен и колонн навеса, а парни прогуливаются в проходе между ними и осматривают девиц в продолжении 2-3 часов. В последнее время обычай этот стал выводиться, потому что полиция неоднократно выгоняла собравшуюся молодежь из рядов. Летом выбор невест бывает в день Варлаамия Хутынского, в первую пятницу Петрова поста, и в день Антония Римлянина, в первую пятницу после Петрова дня. В эти дни молодежь, одетая по-праздничному, гуляет по рощам монастырским и высматривает друг друга. В новгородском уезде близ деревни Веретья Любанской волости в Духов день собирается молодежь из 4 деревень в Сосновом Бору. Здесь разводится несколько костров. Молодежь пляшет около них и устраивает игры. В Крестецком уезде выбор невест производится перед святками, на святках и после святок, в мясоеде, на беседах. Происходит это таким образом. Чужаки, то есть чужие парни, приезжают по вечерам в какую-либо деревню. Придя на беседу и взяв из рук местного парня пук зажженной лучины, они ходят с нею от девушки к девушке, осматривая каждую с головы до ног. После осмотра парни присаживаются к тем девушкам, которые им понравились, и вместе с местной молодежью проводят вечер. Замечательно, что местные парни относятся к осмотру девиц их деревни не только неревниво, но, напротив, сочувственно, как бы считая за честь, что даже из чужих деревень приезжают к ним выбирать девушек. В Боровичском и Тихвинском уездах выбор невест производился и производится в праздник Крещения Господня. На древнейшее существование этого обычая указывают местные выражения. «Сегодня, в крещение, выбор невест. Пойдемте смотреть невест». И тому подобное. В этот день собирается на Иордань все наличное количество невест того или иного прихода. Девицы во время водосвятного молебна стоят на горе или на возвышенном берегу реки или озера, а парни — под горою, откуда и высматривают девиц. Парни одеты в нагольные или крытые сукном полушубки, а девицы — ситцевые теплые поддевки, надетые поверх разноцветных, шелковых и шерстяных сарафанов. В заключении мы должны сказать, что эти обычаи понемногу начинают выводиться. Часто вследствие упадка простоты нравов, часто вследствие сознания крестьянами того, что от жены требуется не один только внешний вид, красота и здоровье, но и другие качества, более существенные. Более близкое знакомство между молодежью нынче происходит на деревенских праздниках, которые зачастую и завершаются свадьбой.